Глава 26. Из двух зол выбирай более интересное. Томас Дьор. Когда я утром разлепила глаза, оказалось, что мы с Ти остались уже вдвоем. Арден и Шон смылись, пока я спала, резонно решив, что вряд ли я буду рада их видеть поутру в своей кровати. Голова трещала, как спелый арбуз. Привкус во рту наводил на мысль о переночевавшей там лягушке. — Ага, — зевнул помятый Ти. — Хорошо, погуляли. — Ну и как тебе одна из прелестей взрослой жизни — похмелье? — Если и остальные прелести таковы, то, может, стоит притормозить в росте? Положила пальцы на виски и занялась самолечением. Полегчало. Спасибо учившего у меня целительству Ару. Потом подтянула колени к подбородку и пригорюнилась. Голова прошла. Но послепраздничная хандра осталась. Ти, вот у других моих сверстниц в таком возрасте дети растут уже, а не как у меня, драконица. Я по имперским меркам скоро старой девой считаться буду. Ти, ты женишься на старой деве? Ну, если старая дева согласится выйти за несчастного эльфа с ревматизмом и больной поясницей. Иронично поднял бровь жених. «Ти, откуда у тебя ревматизм?» — не поняла я. «Вчера на крыше, что ли, продуло?» «От холодных ежеутренних душей!» — буркнул эльф. «А зачем?» — удивилась я еще сильнее. «Закаляешь тело?» Мне бы в голову не пришло после теплой постели добровольно лезть в холодную воду. «Закаляю. Характер. Лучше не спрашивай». Ну вот, опять у нас маленькие мужские тайны. Честно говоря, надоело. Я решила сегодня же узнать у Шона, что бы все это значило. Взъерошенный маг не считал, что меня надо оберегать от информации, не предназначенной для моего возраста. Похоже, ему вообще было глубоко фиолетово и мои годы, и мой пол. Маг полагал, что либо у человека есть мозги, либо нет. А сколько именно лет они мариновались в черепной коробке, совершенно неважно. Пакостное настроение просто требовало измыслить и устроить какую-нибудь гадость. Обвела комнату нехорошим взглядом. Глаза сами сфокусировались на стоящих на комоде пудренице с миндалем и розовой коробке с цукатами от озабоченных матримониальными планами лордов Роуэна и Шерна. Ти, а сила приворота зависит от количества потребленного зелья? Да. А что ты задумала? Я мерзко улыбнулась. Хочу накормить обоих лордов их же конфетами. До свадьбы или дипломатического скандала доводить не будем. А вот если они прилюдно друг другу начнут строить глазки и держаться за ручки, будет забавно. А излишки грх чего-то там скормим новой фаворитке лорда Фирдона. Не нравится мне эта леди Нерис. Опять дядя себе жадину нашел. Пока умывалась, продумывала план в подробностях. Часть розово-золотистых прозрачных цукатов я замаскировала под любимые кузеном Рум марципаны. За завтраком он всегда съедал несколько штук. Два из трех миндальных орешков решила запихнуть внутрь шоколадных булочек, которые нравились лорду Шерну. Их тоже подавали к утренней трапезе. Аккуратно наложить отвод для глаз, чтобы сладости не хватанул кто-нибудь посторонний, было не проблемой. А отнести оставшиеся цукаты в покое леди Нерис поручу Эрису. К завтраку я вышла уже в замечательном расположении духа и тут же поделилась своими планами с Арденом, который явился к столу свежим, словно майская роза. Вот как он умудряется? Это жизненный опыт или у эльфов голова по утрам не болит? Настроение лишь улучшилось, когда обе мои намеченные жертвы проглотили приманки. Ти, я и Ар почти влюбленными взглядами следили за кузеном Ру и драконом, дожидаясь, пока те встретятся глазами. «Ну, когда же? Когда?» «Есть!» Ру потянулся за булочкой, толкнув Шерна. Тот обернулся, чтобы обругать неловкого кузена. Они уставились друг на друга и замерли. «Ой, надеюсь, я их не перекормила?» Устроившись в отцовском кабинете, я рассматривала гору фолиантов, под тяжестью которых прогибался стол. Какой бы взять почитать первым? Глаза разбегались. Хотелось всего и сразу. Я рылась в книгах с энтузиазмом беременной мыши, строящей гнездо. Наверное, по натуре я дракон, и только потом все остальное. Наконец, выбрав талмуд с описанием структур, схем и свойств различных веществ, я забралась ногами в кресло. Трансмутация была для меня волшебной страной с множеством нехоженных троп. Я с предвкушением раскрыла том, и тут в дверях появился, как обычно, встрепанный Шон. «Привет!» — небрежно помахал он кистью руки. «Ты как?» «Нормально!» — отозвалась я. «Вот пару моих потенциальных женихов угостила сегодня приворотным зельем». Шон, вытаращив глаза, уставился на меня в ожидании объяснений. «Зачем?» «Но они хотели любви. Вот теперь пусть и любят друг друга». «Лорд Роуэн и лорд Шерн?» Карие глаза Тердейла смеялись. «Ну и пара выйдет. Лорд-регент и властелин небес будут в экстазе». «Шон, — решилась я, — ты мне не поможешь разобраться с одним вопросом?» «А? Чего? Давай». «Я не очень понимаю, как спросить. Посмотри сам». И ментально передала Шону сцену утреннего разговора с Тиану. «А что тебя тут удивляет?» — поднял бровь Тердейл. «Как что? Зачем ему холодный душ?» Маг задумался. Потом резко крутанулся на пятки и уставился на меня. «Белль, сделай сейчас то, что я скажу, ладно?» Я кивнула. «Представь, что у тебя в руке тяжелый камень. На пределе возможностей. И ты хочешь его кинуть. Сильно. Далеко. Представила? Подними руку с камнем за плечо. Напряги как следует. Замахнись. Сделала? Я, напрягшись, ждала, что делать дальше. А теперь камень, упс, исчез. И кидать ничего не надо. Что чувствуешь? Напряжение, раздражение, желание долбануть кулаком по стене. Честно отозвалась я. Ну вот и твой эльф. По утрам так себя чувствует, пожал плечами Шон. Я правильно понимаю, что вы просто спите рядом? Тебе же еще надо ждать драконицу, да? Как она, кстати, рычит? Рычит, улыбнулась я. А за Тиану не беспокойся. Пусть закаляет характер, не повредит. С такой невестой характер нужен, хмыкнул маг и сменил тему. Белль, ты выучила структуру минералов, которую я вчера тебе задал? «Хорошо, что есть Шон». Внезапная дружба наследника лорда-регента и красавца-дракона незаметной не осталась. К полудню по замку поползли слухи. А когда на вечернем приеме леди Нерис и Ру, поспорив за внимание волоокого брюнета, чуть не вцепились ногтями в физиономии друг друга, лорд Фирдан не выдержал. Фаворитка, теперь уже бывшая, была с позором отослана в свое поместье. Кузена заперли в его покоях под присмотром доверенных людей дяди. Я раздумывала, подсказать ли лорду-регенту, что драконы умеют летать, а потому караулить двери, когда есть окно, бесполезно. Потом решила не вмешиваться. Разберутся и без меня. Эльфийское посольство покидало замок. Умом я понимала, что Орден остается в городе, и мы будем видеться каждый день. Эрис и Эмит вообще поселились в бывшей комнате Ланы, а Ти не отходил от меня ни на шаг, но все равно было грустно. Судя по понурому виду придворных дам, в печали была не я одна. Несмотря на то, что эльфы вели себя очень сдержанно, интрижек во время пребывания в Лоране не заводили, все равно их красота и изысканные манеры покорили сердце наших леди. Из конюшни вывели эльфийских скакунов. Длинногривые, казавшиеся тонкокосными, с изящными щучьими мордами. Застоявшиеся кони косили лиловыми глазами и вставали на дыбы. С балкона над парадным входом я смотрела, как из дверей показались эльфийские лорды. Стройные светловолосые фигуры в нарядах немыслимой элегантности плавно скользнули по двору и, успокоив тихим свистом коней, легко взлетели в седла. Повелитель Орден отдал в сторону дворца последний поклон и поднял руку, давая кавалькаде знак трогаться. Копыта застучали по брусчатке. Я вздохнула и погладила радужную брошь. Издалека пришла мысль-улыбка. «Я тоже тебя люблю». Я улыбнулась в ответ. Как я и надеялась, разлука продлилась недолго. Первыми примчалась парочка хулиганистых аглоедов с последними сплетнями о том, что лорд Шерн, непонятно как, оказался в покоях лорда Роуэна и регента, самолично, поутру обнаружившего их вдвоем, чуть удар не хватил. Потом появились Тиану с Орденом с корзиной свежих булочек с корицей. Булочки были вручены мне со словами «Без приворота! Мы надеемся, что ты и так нас любишь!» «Мила, ничего не скажешь!» Наконец, из телепорта вывалился роняющий свитки лохматый Шон. Жизнь возвращалась в нормальную колею.